Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы коснемся вопросов, связанных с телом. И мне хотелось бы подчеркнуть, что часто мы смотрим на человека, смотрим на себя не в единстве, а, скажем так, по каким-то отдельным главным параметрам. Для одного важнее тело, для другого важнее душа. Человек – это, в первую очередь, единое существо, в котором есть душа, дух и тело. И именно в единстве его нужно рассматривать. В первую очередь, человек – это душа. Душа существует до того, как появилось физическое тело. Душа существует после того, как физическое тело распадается. Поэтому воспринимать себя нужно в первую очередь как душу. И заботиться в первую очередь нужно о душе. Но это не означает, что нужно пренебрежительно относиться к телу. Тело – это одежда, как говорилось в Индии, о которой нужно заботиться. Тело – это драгоценный сосуд, в котором находится наша жизнь. И пренебрежение к телу, поскольку все едино, означает и пренебрежение к душе в конечном счете. Это знаете, как у хозяйки. Приходите вы в гости. Одна комната прекрасно убрана, все чисто, аккуратно. Заходите во вторую, а там грязь, запахи неприятные. И все навалено в кучу, и у вас возникает вопрос, а почему так? Хорошая хозяйка должна в чистоте содержать все комнаты. Вот так же и с нашим телом. Если человек небрежно одет, неряшливо, небрежно, то каждый из нас поймет, что у него не в порядок не только в одежде, но и в голове, и в душе. Поэтому внимание к телу, забота о физическом состоянии – это очень важный момент. И это не только правильное питание, правильная диета, это не только закаливание, спорт, но это еще уделение внимания своему телу. Это умение любить свое физическое тело и не забывать о том, что его состояние очень важно, и оно влияет и на душу, и на наше сознание. Все едино. Так вот, есть такое понятие, как концентрация. В чем его смысл? Когда человек хочет чего-то достичь, он концентрируется на какой-то цели. И чем глубже и непрерывнее идет концентрация, тем больше шансов, что он этой цели добьется. В чем смысл концентрации? В том, что концентрируясь на чем-то, мы внутренние потоки энергии, от которой зависит наше здоровье и судьба, направляем в определенном каком-то ключе. Поэтому, если человек совершенно не думает о какой-то теме, то эта тема развиваться не будет. Если мы совершенно не уделяем внимания своему телу, не думаем о нем, как бы пренебрежительно, сказать, относимся к нему, то энергия в тело будет меньше поступать. И у нас могут появиться болезни, неприятности, и иммунитет будет падать. Когда мы тело воспринимаем как драгоценность, очень важную, нужную, не главную, но очень важную. Тогда мы часть энергии отдаем на функционирование нашего физического тела, и это благотворно влияет на него. Значит, вывод простой. Мы должны научиться любить и окружающий мир, и себя как душу, божественную, вечную. Мы должны любить себя со всем несовершенством, и мы должны любить свое тело, заботиться о нем и уделять его внимание. Когда мы готовы заботиться о своем теле, когда мы посвящаем несколько минут тому, чтобы наше тело привести в порядок, тогда энергия нашего тела начинает правильно распределяться. И смысл практики заключается в том, что сейчас, отрешившись от всех проблем, внутренне освободив энергию, мы направим ее на правильное функционирование энергии во всем теле, на гармонизацию физического тела. Наша энергия должна правильно распределиться и помочь нашему телу справиться с какими-то проблемами, настоящими и будущими. Насколько мы можем уделять периодически время, концентрируясь на нашем гармоничном физическом состоянии, настолько мы помогаем и нашей душе, и нашему сознанию, и нашей судьбе. Ну а теперь переходим к практике. Расслабление, спокойствие, умиротворение, отдых. Расслабление. Отпускаем все наши проблемы и заботы. Все происходит по воле Всевышнего. Расслабляемся, отрешаемся. Ни о чем не сожалеем. Все закономерно. Все в высшей степени благотворно для души. Отпускаем все проблемы с прошлого. Расслабление, умиротворение,